кровавое оружие над расшитым золотом рукавом и услышала хриплый шепот генерала. «Извините меня, извините, признаю, что я глубоко ошибся на ваш счет, глубоко ошибся». Затем, совершенно неожиданно для Марианны, очевидно, в припадке раскаяния, он внезапно обнял ее и расцеловал в обе щеки. Сильный запах табака защекотал ноздри Марианны, но резкий жест Мурье сбил меховую шапку, и она покатилась по земле, открыв уложенную из толстых кос корону. Марианна и генерал так и замерли лицом к лицу. Она увидела, как округлились от изумления ее глаза. Но так продолжалось считанное мгновение, ибо такой мужчина быстро овладевал собой. Он живо подобрал шапку, так же старательно, как сделала бы Барба, вернул ее на место и огляделся вокруг. «Никто вас не видел», — прошептал он, — «и никто ничего не узнает. Переведите ей мои слова», — добавил он, нетерпеливо обращаясь к Бейлю. Марианна рассмеялась. «В этом нет необходимости, раз вы раскрыли мой секрет. Узнайте же и остальное. Я говорю по-французски. Я француженка». Беглый огонь, донесшийся с другого конца обоза, оборвал ее слова. Сделанное генералом разоблачение заставило ее забыть об опасности. К счастью, русские, возможно, смущенные гибелью двух товарищей, как будто начали отступать. Может быть, они подумали, что эффект неожиданности уже не сработает. Тем не менее, заняв свой пост рядом с Марианной, Мурье не смог удержаться, чтобы не спросить со страхом, который позабавил молодую женщину. «Вы действительно поняли все, что я говорил?» На мгновение у нее появилось желание помилосердствовать и сказать «нет», но возможность хоть немного отомстить была слишком соблазнительной. Вдруг она одарила его сияющей улыбкой, которая довершила разгром врага. «Да, все», — подтвердила она. «И это было так забавно!» Наступление русских избавило Мурье от ответа. Некоторое время слышались только выстрелы. Затем все успокоилось. Схватка продолжалась недолго, благодаря хорошо организованной обороне. Бейль высказал предположение, что русские просто малочисленны. Но Мурье не мог успокоиться. Когда всякое движение в стороне противника прекратилось, он выпрямился, сбросив шинель и шапку. «Пойду гляну, что там происходит. Надо узнать, что нас ждет завтра. Предупредите полковника, я скоро вернусь. Будьте осторожны», — шепнула Марианна. «Если с вами что-нибудь случится, может возникнуть паника. Вы единственный, способный поддержать порядок. Не беспокойтесь, я стрелянный воробей». Он исчез совершенно бесшумно, а командир эскорта расставил часовых и организовал смену караула. Когда Мурье вернулся, каждый мог увидеть, какое серьезное у него лицо. «Ну, они что, ушли?» — неуверенно спросила Марианна. «Нет, они разбили лагерь неподалеку». Подошел командир эскорта, голландец, полковник